Глава 15. В колодце. Могила зияет, и заботливая смерть близка. Уильям Шекспир. Ведро, вопреки устрашениям ключника, оказалось совсем не маленьким и позволило мне достаточно низко присесть в нем на корточке, чем я надежно обезопасил себя от риска вывалиться наружу. Подобная эскапада была не совсем мне в новизну. Болтался уже я однажды в корзине над кручей утеса Гэд, охотясь за парочкой соколиных яиц. Но все равно, едва меня начали опускать навстречу пугающей черноте бездны, почувствовал себя крайне тревожно и неуютно. Из глубины тянуло холодом. Ведро двигалось вниз достаточно плавно, и я мог как следует приглядеться к стенам ствола. Он был пробит сквозь толщу известняка, но там, где возникли разломы, либо куски камня вывалились, его заделывали кирпичом, словно заплатами, которые виднелись то с одной стороны, то с другой, а местами даже по всей окружности. Свет и снаружи тем утром тусклый, сюда едва проникал. Однако и эта малость его с неуклонностью убывала по мере скольжения моего вниз, и, наконец, на долю мою остались лишь пламя свечи да призрачное мерцание сверху колодца, подобное мутной луне, глядящей сквозь тучу. Спускаясь, я бдительно следил за протянувшейся по стене веревкой Элзевера, и едва показался ее конец, которым отмечен был нужный уровень, крикнул наверх, что меня пора останавливать. Меня остановили, затем подтянули точно до 80 футов, я встал в ведре на ноги и, держась за веревку, начал оглядываться по сторонам. Мне толком не было ясно, что именно следует обнаружить. Какое-то углубление или щель в стене, из которой на меня ярко сверкнет бриллиант. Гадать, впрочем, не приходилось. Мое внимание не привлекло здесь вообще ничего. Взгляд мой скользил по ровной кладке из одинаковых маленьких кирпичей. Я упорно продолжал изучать их один за другим, вертясь в ведре до тех пор, пока не остановился из опасения, что голова закружится. Ни к малейшему результату мои усилия не привели. Наверху, по-видимому, заметив, как пламя моей свечи перемещается из стороны в сторону, озадачились, и мастер-ключник от нетерпения выкрикнул: «Но как там? Что-то нашел? Сокровище видишь?» «Нет!» — громким голосом отозвался я. «Ничего не вижу! Вы, мастер Блок, уверены, что отмерили на веревке именно 80 футов?» До меня донесся звук голосов обоих. Они что-то обсуждали, но слов из-за эха мне было не разобрать, пока Элзевер четко не прокричал прямо вниз: «Пол над колодцем вроде бы поднимали! Попробуй поискать чуть ниже!» Ведро снова поехало вниз, а я опять в нем присел, чтобы не видеть темный провал, из которого слышались стоны и бульканье, будто духи, поставленные сторожить сокровища, сетовали на того, кто сумел столь близко к нему подобраться. И еще мне вдруг, как наяву, послышался милый и полный тревоги голос Грейс: «Если он правда добыт таким скверным способом, то со злом пришел и зло принесет, так что касайся его осторожно, если найдешь». Но, ступив на путь поисков, я был намерен пройти его до конца. И как только ведро остановилось, принялся тщательно изучать новый отрезок колодезного ствола. Он тоже обложен был кирпичами, на которых взгляд мой не ухватывал ничего интересного, пока не коснулся той стороны, где висела веревка Элзевера. Листая книги, вы обязательно хоть на миг остановитесь, если в тексте вам попадется вдруг ваше имя или что-нибудь очень похожее на него. И если кто-то вдруг произнесет ваше имя вслух, пусть даже едва слышным шепотом, но в досягаемости от ваших ушей, вы поневоле отреагируете. Полагаю, из тысячи человек не нашлось бы и одного, кто заметил бы эту царапину на кирпиче или придал ей значение, да и моей наблюдательности на такое бы не хватило, если бы не инстинкт, подсказавший мне, что она тесно связана и со мной, и с моими поисками. Стены иных колодцев обычно подернуты влагой, а то и зеленой слизью, но в этом ничего подобного не наблюдалось, благодаря проточной воде. Она втекала и вытекала, как мне говорили, по прорытым на дне дренажам, и всегда свежая препятствовала образованию гнилостных газов. поэтому кирпичи, на которые я смотрел, были чистые и сухие, что и позволило мне разглядеть на одном из них отметину. Она так ясно виднелась, словно ее процарапали лишь вчера, хотя кое-какие признаки все же указывали, что сделано это очень давно. Процарапан кирпич был неглубоко, неровно и грубо, примерно таким же образом, как мальчишки несколько раз на моих глазах запечатлевали свои имена или чем-нибудь значимые для них даты на алебастровых фигурах в Мунфлетской церкви. Букве «Y», которую я заметил на кирпиче, вряд ли придал бы значение человек, не рожденный в Мунфлете. Но я-то родился и вырос там, и у меня эта буква латинского алфавита тут же вызвала в памяти черный «Y», распластавшийся на гербе Моунов, под сенью которого проходила вся моя предыдущая жизнь. Вот почему, едва эта буква попалась мне на глаза, я понял, что нахожусь у цели, и передо мной метка, оставленная то ли самим полковником Джоном Моуном, то ли его слугой, которого, как рассказывал мистер Гленни, полковник убил, из-за чего на исходе жизни его изводило раскаяние. Ну и мне, наконец, тут все стало более или менее ясно. Сердце у меня колотилось, как у любого, кому удалось вплотную приблизиться к исполнению заветной мечты, законна она или нет. Я потянулся к помеченному кирпичу, но, держась левой рукой за веревку, правый смог лишь слегка прикоснуться к нему пальцами. Пришлось прокричать наверх, чтобы меня передвинули ближе к этой стене. Они, похоже, сразу смекнули, в чем дело, и, обвязав петлей цепь, на которой держалось ведро, подтянули его веревкой вплотную к нужному мне кирпичу, который теперь, когда я встал на ноги, находился на уровне моего лица. На первый взгляд, не похоже было, чтобы его вынимали из кладки, и пустот под ним не простукивалось. Но потом я заметил на стыках его чуть больше цемента, хотя, впрочем, и этого признака мне не требовалось. Я ведь и так уже знал, что должно за ним обнаружиться, и, пристроив свечу в треугольнике между ведром и стенкой, рьяно принялся выбивать острием штукатурного молотка цемент. Наверху, услышав стук, догадались, как обстоят дела, и не успел я еще выковырять разбитый цемент из стыков, как снова послышался резкий и жадный голос ключника. «Что ты там делаешь? Что-то нашел?» Окрики и вопросы алчного этого типа меня бесили. Брал бы лучше пример с Элзевера, терпеливо и молча ждущего результатов. И я проорал раздраженно в ответ, что пока ничего не нашел, а что именно делаю, у меня нет пока времени объяснять. Раскрошив и выковыряв раствор, я смог вогнать под кирпич острие своего молотка, которым поддел его и извлек из стены, но не бросил, а опустил аккуратно на дно ведра, допуская, что мне, возможно, еще придется заняться им. Внутри-то вполне могла быть какая-то полость, где сокровище и припрятано. Надобности, однако, в изучении кирпича не возникло. Предмет моих поисков лежал в проделанной моими стараниями дыре, куда я просунул руку стремительнее, чем мог бы сказать, что именно делаю. Пальцы мои ухватили маленький мешочек. Сделан он был из пергамента и походил на икорный ястык, вроде тех, которые море часто выбрасывает на берег. Мальчишки их называют пастушьими кошельками. Они жесткие и похрустывают в руках, а порой еще и гремят, если внутрь попал камушек. Мешочек, вынутый мной из стены, тоже был сух, шуршал, и внутри у него гремело нечто размером с небольшой камушек, и я, догадываясь, насколько непрост этот камушек, спешно пытался извлечь его. Казалось, столь пересохшую кожу ничего не стоит порвать, однако мешочек поддался моим усилиям только после того, как я, прижав верхний край к ведру, нанес по нему несколько резких ударов острием штукатурного молотка. Затем я встряхнул его с осторожностью, и на ладонь мне выпал прозрачный кристалл величиной с грецкий орех. Бриллиантов до сего мига мне никогда видеть не приходилось, ни крупных, ни мелких, но даже не зная я, что черная борода спрятал именно бриллиант, и не нацелься мы с Элзевером на его поиски, все равно сразу же понял бы, он-то и лежит у меня на ладони, редкостного размера, чистоты, да к тому же искусной огранки. Света в колодце было немного, ибо давала его лишь моя свеча, и было похоже, что камень этот сияет сам по себе тысячью разных огней, то красных, то синих, то зеленых. Цвет их, стоило мне повернуть камень в пальцах, тут же менялся. Находка настолько меня пленила, что на какое-то время все прочее в мире, кроме нее, как забылось, и лишь отойдя немного от первого потрясения, я принялся размышлять о пути, который меня привел сюда, и о возможностях, которые открывает нам с Элзевером наша добыча. Мы сможем жить счастливо до конца наших дней. Я стану богатым, смогу вернуться в Мунфлит, полный радужных планов, я, сидя на краю ведра, продолжал вертеть в разные стороны бриллиант. Мечты меня уносили все дальше, а бриллиант восхищал все сильнее ослепительными переливами света. Ошарашенный его блеском и бесчисленными возможностями, которые открываются перед его обладателем, я, возможно, под властью стремления сохранить подольше его при себе, не вспоминал об оставшихся наверху, покуда меня не вернул к действительности пронзительный окрик ключника. «Что ты там делаешь? Что-то нашел?» «Да!» — прокричал я. «Нашел сокровище! Можете меня поднимать!» Эхо моего голоса еще не успело стихнуть, как ведро поехало вверх, и меня подняли гораздо быстрее, чем доставляли вниз. Но даже за столь короткий отрезок времени мысли мои о находке успели окраситься в несколько иные тона. Снова, будто бы наяву, мне послышался милый, встревоженный голос Грейс. «Если он правда добыт таким скверным способом, то со злом пришел и зло принесет. Так что касайся его осторожно, Джон, если найдешь». А затем я задумался обо всем, что предшествовало находке сокровища. Разговор с мистером Гленни, серебряном медальоне, столь необычным образом появившемся у меня, замечание Рэдси насчет неправильной нумерации строф, которая натолкнула меня на поиск тайного шифра в пергаменте. Шагая по этим ступенечкам, мы с Элзевером и добрались без сучка и задоринки до тайника. И путь оказался настолько прямым, словно нас по нему вела рука свыше. Вот только кто бы смог мне ответить, добрая или злая рука? Чем выше я поднимался, тем отчетливее слышал, как ключник нетерпеливыми окриками понуждает ослика в колесе скорее тащить ведро. Но стоило моему лицу достигнуть уровня бортика, он резко нажал на ступор. Я обрадовался, увидав опять дневной свет и по-доброму на меня глядящего Элзевера. И в то же время был сильно удивлен, отчего не спешат дать мне выбраться. Ключник стремительно перегнулся ко мне через низкий бортик колодца. Я понял, зачем он остановил меня. Им двигала алчная жажда первым добраться до драгоценности. Он простер ко мне распахнутую ладонь. «Где сокровище? Где сокровище? Отдай мне сокровище!» Я зажал бриллиант между большим и указательным пальцами правой руки, простер ее вверх, демонстрируя сокровище Элзеверу, и уже собирался протянуть его ключнику, но тут второй раз за все время знакомства ухитрился с ним встретиться взглядом. И это остановило меня. Выражение глаз его и лица напомнило мне об осеннем вечере, когда я читал в тетиной гостиной «Тысячу и одну ночь», а точнее сказку об Аладдине. Злой дядя юноши нипочем не желал выпускать его из подземелья, пока не получит волшебную лампу. Но хитрый Аладдин сперва хотел выйти наружу, догадываясь, что иначе дядя его замурует в пещере на погибель. Вот и меня. Взгляд ключника заставил всерьез опасаться. Едва бриллиант попадет ему в руки, мне будет позволено ухнуть вниз и утонуть. И когда он со словами «Отдай мне сокровище!» опустил ко мне руку, я ответил ему: «Сперва поднимите меня. Мне неудобно его вам протягивать, стоя в ведре». «Нет, лучше отдай сейчас», — принялся уговаривать он меня. «Так безопасней. И обе руки тогда у меня будут свободны, чтобы помочь тебе выбраться. Камни-то эти холодные, скользкие. Поскользнешься на них, и, если не подсобить, полетишь обратно в колодец». Я на его вранье поддаваться не собирался и тверже прежнего возразил: «Нет, сперва вам надо меня поднять». Он нахмурился и проорал дурным голосом: «Отдавай, говорю, сокровище, или тебе будет плохо!» Элзевер, возмущенный, что он позволяет себе говорить со мной таким тоном, грубо его оборвал: «Дай парню подняться! Он ловкий, не заскользит. С равновесием у него все в порядке. И сокровище это его. А потому он сам вправе решать, что с ним сделает. Ты свою долю получишь, но только после того, как мы его продадим». Тут ключник и заявил. «Сокровище не его и не твое, а мое, потому как колодец мой. Вам я дозволил только его достать. Тебе, ладно, уж половину отдам, но мальчишка вообще касательства не имеет. Дадим ему за труды золотую гинею, и то слишком жирно». «Ну уж нет!» — вскричал Элзавир. «Ты знаешь ли, брось свои игры! С чего это тебе взбрело в голову, что парня можно лишить его доли?» «Лады, сейчас ты узнаешь, с чего!» — с мерзкой улыбкой откликнулся ключник. «Тут все честь по чести. Звать-то тебя Блок? За твою голову 50 фунтов дают, а за мальчишкину 20. Надуть меня собирались, но перехитрили сами себя. Вы у меня теперь оба в ловушке, и никому из вас этой комнаты не покинуть, кроме как в кандалах и в сторону виселицы, ежели бриллиант в моем кошельке не окажется». Твердо решив, пока хватит сил упорно сопротивляться и камень не уступать, я быстренько запихнул его в пергаментный мешочек и спрятал в глубоком кармане своих панталон, а затем снова поднял глаза вверх. Ладонь ключника лежала на рукояти пистолета. «Элзавир, осторожно! Он сейчас...» Но прежде чем мне удалось договорить, ключник, выхватив пистолет, прицелился в Блока. «Сдавайся!» — потребовал он. «Или сейчас пристрелю тебя, и 50 фунтов станут мои!» Не дав Элзавиру времени для ответа, он выстрелил. Элзавир находился по другую сторону бортика. Казалось, что промахнуться на столь небольшом расстоянии ключник не мог. Яркая вспышка от выстрела вынудила меня моргнуть. Цепь, за которую я держался, дрогнула. Мне стало ясно. Она приняла на себя удар пули. Открыв же глаза, я увидел, что Элзавир стоит невредимый. Ключник тоже это увидел. Отшвырнув пистолет, обежал колодец, и, кажется, толком еще не поняв, нанесла или нет его пуля урон противнику, схватил Элзавира за шею. Высокий и, несмотря на излишнюю тучность, сильный, да к тому же лет на 20 моложе Элзавира, он явно не сомневался, что с легкостью победит его, свяжет, а затем уже примется за меня. Ах, как же он просчитался! Несколько уступавший ростом ему Элзавир продолжал даже в свои солидные годы отличаться великанской силой. В драках был опытен, и, когда возникала необходимость, разил соперника с неумолимостью просоленной плети. Они сцепились. Пошла жестокая битва. Элзавир понимал, на кону его жизнь. И ключник, похоже, догадывался, что ставку сделал такую же. Проверив, надежно ли зафиксирована цепь, я вскарабкался по ней наверх, перебросил себя через бортик колодца и устремился на подмогу Элзавиру, которому мог понадобиться, чтобы отрезать тюремщику путь к отступлению, если он побежит, или связать его. Но, как убедился, даже еще не достигнув места сражения, помощь моя не требовалась. Ключник заметно сдавал, с трудом удерживался на ногах, и лицо его выражало страдание, смешанное с глубоким удивлением, неожиданной силой и стойкостью человека, которого он собирался запросто смять. Элзавир, сжав его как в тисках, раскачивал из стороны в сторону, и я догадывался, что он изготовился к кромптонскому китку. Мне ни разу еще не приходилось видеть, как Элзавир применяет этот прием, но я знал, что когда в молодости мой старший друг был борцом, кромптонский кидок по праву считался его коронным трюком. Опуская детали, скажу, действие кромптонского китка разительно, и человек, повергнутый с его помощью даже на мягкую траву, лишался, по крайней мере, на день малейшей способности сопротивляться. Прием, правда, труден, и, возможно, Элзавир поберег бы силы, обойдясь без него, если бы не просчет ключника. Мешая себя опрокинуть, он удерживал Элзавиру руки в захвате меж бедрами и лопатками и вдруг вцепился ему в горло. Но, освободив с этой целью руку, он высвободил ее и Элзавиру. Реакция у того оказалась мгновенной. Тело ключника взмыло вверх, а затем ударилось об пол, как вбитый кувалдой гвоздь. Мне трудно сказать, почему на сей раз прием не сработал в полную силу. То ли ключник оказался слишком тяжел, то ли Элзевер действовал без должной резкости, но противник, вместо того, чтобы врезаться в пол головой, к чему и приводит в итоге этот кидок, лишь зашатался, попятился, часть сохранить равновесие, и с последним шагом попал на скользкую от воды часть пола. Ноги его поехали, и это его сгубило, потому что он рухнул всем своим весом спиной вперед на низкий бортик колодца. Увидев, какая опасность грозит ему, я с криком бросился на выручку, но Элзевер стремительным прыжком достиг его прежде меня и ухватил за пояс ровно в момент, когда подсеченный низким бортиком под коленями ключник завис с перекошенным от ужаса лицом над черной бездной. Элзевер, чтобы выдержать напряжение, уперся ногами в бортик колодца, потянул ключника назад, и мне казалось уже, что тот спасен. Когда от пояса внезапно оторвалась пряжка, Элзевер растянулся на полу, а ключник исчез из поля нашего зрения. Секунды последовавшей тишины показались мне вечностью. Затем снизу донесся треск, с каким мы в Мунфлите раскалывали о камни кокосовые орехи, привезенные на судне Батавианин. Следом послышалось несколько гулких ударов, словно стены колодца простукивал кто-то гигантским молотом. Раздался громоподобный всплеск, и все опять стихло. Я задержал дыхание, прислушиваясь, не раздастся ли снизу крик. Хотя уже после вызывавшего содрогание треска, мне сделалось ясно, что ключник отныне никоим образом не проявит себя никогда. Из колодца и впрямь доносились только стенания проточной воды. Элзевер залез в ведро. «Быстренько спусти меня вниз, только не забывай притормаживать», — велел он. Я ухватился за рычаг тормоза и начал спускать ведро с такой быстротой, насколько это было возможно, пока оно с плеском не опустилось на воду, а затем, стоя рядом, начал прислушиваться. Никаких подозрительных звуков не раздавалось. Но мне все равно до дрожи мерещилось, будто я здесь на поверхности не один, и стоит только оглянуться, как я увижу высокого мужчину со смуглым лицом и черными волосами, который бежит вокруг колодца вдогонку за другим. Вот они поравнялись, черноволосый опустил руку на плечо убегшего, и видение, наконец, меня оставило, сменившись отчетливо всплывшими в памяти словами мистера Гленни о том, как мучила полковника Моуна совесть из-за убийства слуги. Догадка, меня посетившая, когда я обнаружил тайник, переросла теперь почти в уверенность. Ключник не первый, кто ухнул в этот колодец вниз головой. Элзевер пропадал внизу очень долго, и к тому времени, как велел поднимать ведро, я успел сильно поволноваться, не случилось ли с ним что-нибудь. Включив передаточный механизм, я заставил ослика двигаться в колесе. Он, терпеливый, безропотно подчинился. Его-то не посещали раздумья, что именно или кого приказано поднимать. Ведро с водой, живого человека в ведре или двух человек, один из которых мертв. Зато я, перегнувшись через бортик, со спазмирующим напряжением гадал, что увижу, когда ведро дойдет до поверхности. Элзевер поднялся один. Он молчал, но мне и без слов было ясно. Ключник не обнаружен, да по-другому и вряд ли могло бы произойти после такого удара о стенку. И тогда я сказал: «Мастер Блок, давайте следом за ним бриллиант тоже бросим в колодец. Если добыт он таким скверным способом, то со злом пришел и зло принесет». Он чуть помешкал с ответом. Я с полунадеждой, полуопаской ждал, последует ли он моей просьбе, но он решительно произнес: «Нет, нет, не годишься ты, чтобы хранить при себе такой драгоценный предмет. Отдай его мне. Сокровище это твое, для себя не возьму из него даже пенни, но и бросить в колодец тебе не позволю. Человек этот поплатился за него жизнью, а мы рисковали своими. И до сих пор у нас есть опасность их потерять из-за этого бриллианта». Я протянул ему драгоценный камень.